Феокрит, Виланель. Представляет собой стилизацию в духе стихотворений древнегреческого поэта Феокрита, конец IV, первая половина III века до нашей эры, основоположника букалической поэзии. Виланель — французская поэтическая форма, 5 терсетов и заключительный катрен, 2 сквозные рифмы, повторяющиеся строки. Персефона — владычица преисподней в греческих мифах. Амариллис — пастушка, героиня третьей идиллии Феокрита. Симайта — молодая девушка, воспетая во второй идиллии, где она названа колдуньей. Полифем — киклоп, герой 11-й идиллии. Дафнис — молодой пастух, герой 8-й и 9-й идиллий, рассказывающих о словесном состязании пастухов. Лакон — герой 5-й идиллии. Певец суровой Персефоны, в безлюдье сумрачных лугов, ты помнишь остров свой зеленый? В плюще снует пчела бессонно, над Амариллис листьев кров, певец суровой Персефоны. Симайта слышит пёсьи стоны, к Гекате устремляя зов, певец суровой Персефоны. И в схватку Дафнис распаленный вступить с соперником готов. Ты помнишь остров свой зеленый? Прими, козленка, от Лакона, привет от шумных пастухов, певец суровой Персефоны. Ты помнишь остров свой зеленый?